ты получишь таблетки. И он прописал мне какие-то жуткие на вид пилюли, приказав принимать по одной в день. Ни Майк, ни я не подозревали, что тем самым он внес огромный вклад в спасение зоопарка. Сейчас объясню, каким образом. К числу наших давних и самых близких друзей на Джерси принадлежали Хоуп и Джимми Плетт. Джимми большую часть времени находился в Лондоне, но Хоуп была частым гостем зоопарка и заходила к нам выпить рюмочку. И так совпало, что она навестила нас в тот самый вечер, когда я по ошибке вместо одной пилюли транквилизатора принял две и сильно смахивал на человека, находящегося в последней стадии опьянения. 100 килограммов веса придают Хоупу внушительный вид. И она неодобрительно смотрела, как я иду ей навстречу, путаясь в собственных ногах. «Что это с тобой?» — властно спросила она. «Перебрал?» «Какое там?» — ответил я. «Если бы! Эти проклятые транквилизаторы! Я принял две таблетки вместо одной». «Транквилизаторы?» В ее голосе звучало недоверие. «С чего это они тебе понадобились?» «Присядь. Я налью тебе рюмочку и все расскажу», — предложил я. Около часа я изливал ей душу. Выслушав меня, Хоуп оторвала от кресла свои килограммы и выпрямилась во весь рост. «С этим будет живо покончено», — твердо произнесла она. «Чтобы ты в твои годы глотал транквилизаторы? Я этого не допущу. Немедленно переговорю с Джимми». «Ну вот еще и Джимми в это втягивать начал я». «Слушай, что мамочка говорит», — оборвала меня Хоуп. «Я потолкую с Джимми». Сказано, сделано. И вот уж мне звонит Джимми. Не могу ли я заехать и ввести его в курс дела? Я заехал к нему и рассказал о своем замысле. Как только зоопарк станет самоокупаемым, превратить его в коммерческое предприятие, учредив своего рода трест. Но с такой огромной задолженностью ни о каком тресте не может быть и речи. Джимми вполне разделял мое мнение. «Что ж», — произнес он, поразмыслив, — «я вижу только один выход — обратиться с призывом к общественности. Для начала ты получишь от меня 2000 фунтов на самые неотложные расходы. Кроме того, запиши еще 2000 в подписной лист, чтобы поощрить других. Если воззвание поможет, можно будет двигаться дальше». Сказать, что я был потрясен, значит ничего не сказать. Я возвращался домой словно в забытьи. Кажется, зоопарк все-таки удастся спасти. Напечатать воззвание не так просто, как вы думаете, и не всякое воззвание венчается успехом. Но у нас был верный союзник — местная газета «Ивнинг-Пост». Она очень лестно охарактеризовала то, что нами уже сделано, и объяснила, что предстоит выполнить. Итак, наше воззвание получило ход, и в поразительно короткий срок мы собрали 12 000 фунтов. Больше всего меня тронули два взноса. 5 шиллингов от одного мальчугана, который явно пожертвовал всем своим наличным капиталом, и 5 фунтов от служащих джерсийского зоопарка. Полученные 12 000 фунтов должны были составить оборотный капитал треста. Тратить их на текущие нужды мы не могли. Но хитроумный план Джимми предусматривал решение и этой проблемы. Оба мы отлично понимали, что нельзя учредить трест, пока не покрыта изначальная задолженность. А когда это будет сделано, 12 000 составит неплохой капитал, с которого можно начать, хотя он и недостаточен для основательного расширения и перестройки зоопарка. Вот почему я обязался уплатить из предстоящих гонораров 20 000 фунтов банку, который весь извелся от тревоги за свои деньги, и передать зоопарк со всем его имуществом тресту. В итоге на свет появился джерсийский трест охраны диких.